Как же будет читатель Стинкер со своими высокими моральными принципами, когда перед ним раскроют факты? Я опять повернулся на каблуках. Ну что ж, Берти, подожди. Да, Берти, дорогой. Я остановил ее, холодно взмахнув трубкой. Поменьше этих слов. Берти, дорогой. Поистине, Берти, дорогой. Подходящее время, чтобы твердить это. Но, Берти, дорогой, я хочу объяснить тебе. Конечно, я не осмелилась сказать Гарольду об этой записной книжке. Он бы тут же упал в обморок. Он бы сказал, что это отвратительный обман, и я, конечно, понимаю это. Но больше ничего нельзя было сделать. Казалось, нет другого способа заставить тебя помочь нам. Это так. Но ты же собираешься помочь нам, не правда ли? Нет, не собираюсь. Но я все же думаю, ты бы мог помочь. Понимаю, что ты так думаешь, но я помогать не буду. Где-то между первой и второй фразой этого разговора я заметил, что ее глаза увлажнились, а губы задрожали, и одна слезинка, подобно жемчугу, скатилась по щеке. Эта жемчужная слезинка была первой струйкой, прорвавшей плотину. Коротко бросив для пущего эффекта, что ей хотелось бы умереть, и что я буду выглядеть весьма незавидно, когда мне придется таращиться на гроб, зная, что именно моя бесчеловечность загнала ее туда, она бросилась на кровать и пустилась причитать. Это был расчет на сентиментальность, которую она использовала и раньше для того, чтобы настоять на своем. И я снова обнаружил, что начисто лишен мужества. Я стоял в нерешительности, нервно теребя галстук. Я уже упоминал, какое тяжелое впечатление производит женское горе на Вустеров. «О-о-о!» — продолжала стонать она. «Но Стиффи!» — сказал я. «О-о-о!» «Но Стиффи, дорогая, будь разумной! Подумай, не можешь же ты на полном серьезе думать, что я стащу тот сливочник! Он для нас все!» «Вполне возможно, но послушай». Ты не учла скрытые препятствия. Твой проклятый дядя следит за каждым моим движением, как будто ждет от меня чего-то. Но даже если бы он и не следил, тот факт, что мне придется действовать вместе со Стинкером, делает это невозможным. Я уже сообщил тебе свой взгляд на Стинкера как партнера по преступлению. Так или иначе, но он все испортит. Посмотри, что получилось сейчас. Он даже не может спуститься по лестнице без того, чтобы его не угораздило свалиться. Во всяком случае... Давай подвергнем твой план основательному анализу. Ты говоришь мне, что вся уловка состоит в том, чтобы Стинкер вошел весь в крови и заявил, что он ударил мародера по носу. Предположим, он сделает это, и что получится? Ха! Скажет твой дядя, который, несомненно, знает ключ к разгадке так же хорошо, как и всякий другой. Ударил его по носу, говоришь? Смотрите все оба, ищите человека с распухшим носом. И первое, что он увидит... Это я, с носом, который стал в два раза больше обычного. Не говори мне, что он не сделает выводов. Я закончил свое дело. Мне казалось, что я сделал все хорошо и ожидал покорного, верно? Да, я понимаю, что ты имеешь в виду, я полагаю, ты прав. Но она заплакала еще сильнее, и я обратился к Дживзу, который до сих пор молчал. Ты следишь за моими рассуждениями, Дживз? Я весь внимание, сэр. Ты согласен, что этот план, каким он был задуман, закончится настоящей катастрофой? «Да, сэр. Он, несомненно, несет серьезные трудности. Позволите ли вы мне предложить альтернативу?» Я уставился на слугу. «Ты хочешь сказать, что нашел подходящий рецепт?» «Кажется, да, сэр». Его слова заставили Стиффи умолкнуть. Я не думаю, что еще что-нибудь в мире, кроме этого, заставило бы ее затихнуть. Она села, глядя на него со смутным подозрением. «Дживс, неужели?» «Да, мисс. Ты, несомненно, самый замечательный барашек, который когда-либо жил на свете. Спасибо, мисс». «Ну же, рассказывай, Дживс!» — поторопил я, зажигая очередную сигарету и опускаясь на стул. «Все, конечно, надеются, что ты прав, но мне бы хотелось лично убедиться, что больше никаких средств уладить дело нет. Я думаю, мы найдем средства, если подойти к задаче с точки зрения психологии». «Психологии?» «Да, сэр. Психологии личности». «Совершенно верно, сэр». «Понятно, Дживс», — объяснил я Стиффи, который, конечно... Знал этого человека очень поверхностно, едва ли больше, чем просто как молчаливую фигуру, плавно подающую блюдо из картофеля, когда она завтракала у меня на квартире. Был и есть знаток человеческой психологии. «Чьей психологии, Дживс?» «Сэра Ваткина Бассета, сэр». Я задумчиво нахмурился. «Ты предлагаешь смягчить этого старого человека-ненавистника?» «Не думаю, что это возможно сделать. Разве что кастетом». «Нет, сэр. Будет нелегко смягчить сэра Ваткина. Это, как вы понимаете, человек сильного характера, который не так-то просто изменить. Идея, которая пришла мне в голову, постараться извлечь преимущество из его отношения к вам. Сэр Ваткин не любит вас, сэр. Ха. А я не люблю его. Да, сэр, важно то, что он испытывает к вам сильное отвращение и, соответственно, испытает сильный шок, если вы сообщите ему, что вы и мисс Бинг помолвлены и хотите соединиться брачными узами. Что? Ты хочешь, чтобы я сказала ему, что Стив и я на пути к этому? Совершенно верно, сэр. Я покачал головой. Не вижу ни процента успеха в этой затее. Хорошо, попробуем, но, конечно, ради смеха понаблюдать за реакцией старика, но не ради практической пользы. Стиффи, казалось, тоже была разочарована. Было ясно, что она рассчитывала на большее. Это звучит очень глупо, сказала она. И к чему все это приведет, а, Дживс? Постараюсь объяснить, мисс. Реакция сэра Ваткина была бы, как мистер Вустер и предполагает, реакцией сильного характера. Да он просто придет в ярость. Совершенно верно, мисс. Очень живописный образ. И если бы вы потом уверили его, что утверждение мистера Вустера не соответствует истине, добавляя, что в действительности вы помолвлены с мистером Пинкером, то безграничное облегчение, которое он испытает при этом известии, заставит его по-доброму взглянуть на ваш союз со вторым джентльменом. Что касается меня, то я никогда не слышал ничего более несуразного. Стиффи со своей стороны поверила в это. Она с восторгом протанцевала несколько первых движений своего танца. «О, Дживс, превосходно! Я думаю, это могло бы оказаться эффективным». «Конечно, это не может закончиться неудачей. Ты только представь, Берти, дорогой, что бы он почувствовал, если бы ты сообщил ему, что я выхожу замуж за тебя? И если после этого я сказала бы, о, нет, дядя Ваткин, человек, за которого я собираюсь выйти замуж, это парень, который чистит ботинки...» Он заключил бы меня в объятия и пообещал прийти и потанцевать на моей свадьбе. А когда он наконец узнает, что настоящий жених — это такой замечательный, прекрасный, такой необычный человек, как Гарольд, вся эта затея кончится легкой победой. Дживс, ты просто душечка. Спасибо, мисс. Рад, что доставил вам удовольствие. Я поднялся. Моим намерением было распрощаться со всем этим. Я ничего не имею против, когда люди несут вздор в моем присутствии. Но это не должно быть уж совершенной нелепостью. Я повернулся к Стиффи, которая заканчивала свой танец, и обратился к ней с грубой суровостью. «Мне нужно взять книгу сейчас, Стиффи». Девица была около буфета, поправляя там розы. С минуту она молчала. «Ах, книга! Так она тебе нужна?» «Да, и немедленно. Я отдам ее тебе после того, как ты увидишься с дядей Ваткиным». «Что?» «Да». «Не то чтобы я тебе не доверяла, Берти, дорогой, но я бы чувствовала себя спокойнее, если бы знала, что ты помнишь, что она еще у меня. А я уверена, ты хочешь, чтобы я чувствовала себя спокойно. Ты сейчас отправишься прямо к нему, а потом мы поговорим». Я нахмурился. «Я уйду», — сказал я холодно, — «но чтобы отправиться к нему? Да ни за что! Просто не представляю себе, как я к нему могу пойти». Она пристально посмотрела на меня. «Но, Берти, ты говоришь так, как будто не собираешься принимать участие во всем этом деле». «Я именно это и имел в виду». «Но ты ведь не подведешь меня, не так ли?» «Подведу. Как следует подведу. Тебе не нравится план?» «Нет. Дживс минуту назад сказал, что он рад, доставляя удовольствие тебе. Но мне-то он не доставил ни малейшего удовольствия. Я считаю, что идея, которую он выдвинул, составляет абсолютный ноль в человеческом разуме». «Я удивлен, что он не учел этого. Книгу, Стиффи, пожалуйста, и поживее».